что бегаю по кругу, догоняя свой тень. День, снова новый день, закрывают ёбло указанием царей. Так мышь, зань, мышь, помогают убежать. Малышки помогают все забыть. Мы дышим, эй, пока есть еще делишки. Парень, я без лиги, да без лиги, самый дикий, я тот самый дикий. Я закончу за решеткой или трупом, на зоне или в дурку. Больше половины будто в небе не витали. Либо ты, либо тебя мы по-другому не видали. Парни заберут твой стайл, это гейм без правил. Так шевелись. Это так, блять, просто. Как будто под анестезией. Как будто на аминозин. Дай пулю, она нас бесила. Падай без силы. Будто весь сон, будто весь сон. Ты правда хочешь остаться здесь? Это вечный сон, это вечный сон. Это вечный сон, это вечный сон. Это вечный сон, будто весь сон. Ты правда хочешь остаться здесь?